Песок стал глубже. Он стал как пыль, как толченый тальк. Они увязают по щиколотку, ботинки наполняются при каждом шаге. Мальчики и мужчины в черных шелковых носках, и песок проникает под резинку. Сначала я только чуть-чуть проникал, но потом ослабли резинки, носки спустились, и все больше песка впускают при каждом шаге. И уже носки эти тяжко по слонове взбухают на щиколотках, и мужчины едва переступают, как будто в кандалах. Даже самые завзятые меж ними оптимисты, и те твердо знают, если предметы, плавающие по реке, крокодилы, нет выхода и нет спасения. Женщины разулись. Под длинными темными платьями, в турнюрах и жабо они поджимают голые пальцы и вспоминают, как бродили босиком в Давиле, и как песок там был совсем другой, прохладный, хрусткий, хотя в воде были акулы, и акулы ходили упорными кругами, прячась под волной. Примечание. Давиль — дорогой морской курорт во Франции. Конец примечания. Люди, мужчины и женщины, даже самые голосистые, теперь умолкли. Всем ясно, наконец, что напрасны споры, а время для согласия, если когда и было, минуло уже. Солнце в зените блестит, палит и мучит. Мужчины сняли темные пиджаки, побросали их прямо на песок под ноги себе. А вот они и рубашки уже с себя снимают, наматывают на головы. Женщины расстегнули блузы, то прикроют их, то приоткроют, овивая голую грудь. Только зонтики дают тень, и женщины их держат низко, прямо у себя над головами. Дети, отчаявшиеся, может быть, даже и вовсе не умирающие дети, подлезают женщинам под юбки. Там единственная сень, как привычный церковный мрак, там, дома, а они на коленках, в песке, и голые ноги женщин уходят вверх, в странную мглу, как колонна собора. Мужчин тянет к женщинам, тянет к ним поближе, тянет поднырнуть под зонтики в тень, но они не смеют. Даже сейчас они не смеют. И когда опускается наконец-то темнота, когда все сосредоточивается на одном единственном чувстве, они слышат за собою шум реки, слабый шелест, плеск воды о берег. И они поворачиваются и поодиночке движутся на этот шум. Песок им теперь по колено. Они пробираются по этому песку, как путники сквозь буран. «Милый Харальд, очень рад, что ты одобрил мою идею словаря боли. Меня, в свою очередь, заинтриговала твоя идея приложения с произношением зверей и особенно твои проекты по транскрипции их криков. Вот ты говоришь, что проворачиваешь это дело в голове за своей подёнщиной, и я живо вообразил, как ты воешь, кычешь, свистишь, скача по бороздам, а за тобой бежит взволнованное стадо. И ты притом указываешь, что некоторые из этих криков чуть ли не совсем как человеческие. Я себе даже не представлял, что жизнь на ферме так ужасна, и мне от души жаль твоего парнишку. Кстати, мне вспомнилась одна смешная история. Я ее рассказал было тебе в прошлом письме про боль и как мы ее выражаем или не выражаем. История отчасти относится к крутым переменам, какие сначала выпали, и ты говоришь вам с Кэтрин. Собственно, это две истории, вернее, одна история в двух частях, и только вторая часть смешная. Мы с Джули и двух лет еще не были женаты, когда умер ее отчим и оставил нам деньжат, хоть и не такую сумму, на которую мы рассчитывали. У нас вошло в привычку, шутя, говорить про некое богатство. Вот получим богатство Джона. Шутили, шутили и поверили. Оно оказалось, что богатством тут даже и не пахнет, и мы все промотали за неполное лето в Париже, вместо того, чтобы растянуть на целый год, как намечали. Джоли ужасно рвалась в Рим, где похоронен ее родной отец, убитый на войне, и с самого начала завелась только из-за того, по-моему, что я настоял на Париже. Она, несмотря на весьма приятную наружность, по сути натура мрачная и способная беспощадно дуться. Я был влюблен, но уже тогда раскусил, что она отнюдь не сахар. Ни с какой стороны не сахар. Своим ворчанием, подковырками, нытьем, пока мы ехали на пароходе, и ведь ей все время надо было из-под тишка меня шпынять, чуть ли не попрекать этими деньгами, она меня совершенно извела. И ничего нет удивительного, что когда мы добрались до Парижа, в первый же наш вечер я совсем расклеился и нас обоих оконфузил, выблевав на Елисейских полях весь свой ужин. После чего был уложен на неделю в нашем номере. Однако Джоли, будучи, а может, представляясь неутомимой туристкой, не стала из-за этого перекраивать свои планы. А я поддакивал, я соглашался, мол, да, конечно, хотя в душе себя чувствовал несколько брошенным. Каждое утро она одолевала 5 маршей узкой деревянной лестницы, чтобы выпить кофе с круассаном в занюханном бистро на углу, и возвращалась с большой бутылью виши для меня — Согласно строгой диете, предписанной хозяйкой бистро, Джолия, француза, они ж по этой части собаку съели, мне полагалось целый день каждые полчаса отсасывать воду из этой бутыли, плюс еще выпивать полный стакан, заедая вареной картошкой в часы трапез. Всучив мне эту прелесть, она меня чмокала на прощание и с Парижем Фадора под мышкой отчаливала навстречу приключениям. Примечание. То есть с путеводителем Фадора. Теперь для путеводителей марки «Фадора» для многих городов мира пишет множество авторов. Но автором первого такого путеводителя был Юджин Фадор, 1905-1991 год, американский писатель и путешественник. Конец примечания. Если не считать отчаянных набегов на ватер-клозет в прихожей, я все время проводил в заперти в нашем куцом номере, подремывая или уныло, сидя у кухонного окна и глядя на глупых голубей по конькам окружных крыш, дожидаясь вечера и ее прихода. Первые несколько дней, введенные в заблуждение ее повадкой, о прелестном экстерьере сказано выше, и мыслью, что я ведь знаю Джоли, я ровно ничего не заподозрил. Являясь домой вечером, щебеча ласточкой, смахивая туфли, ах, я абсолютно без задних ног, таскалась по всему Парижу, и, сидя у меня на постели, если я лежал в постели, или на полу в прихожей, налегая спиной на дверь ватер-клозета, если я был там, она мне рассказывала об осмотренных красотах. Ну, как мне было догадаться, что все эти красноречивые пассажи она слямзила у Фадора? Правда, целуя меня каждое утро на прощание, она чмокала меня теперь в лоб, а не в губы, как раньше. Я заметил, но посчитал, что просто она избегает моих бацилл. Но все же запах, в конце концов, ее выдал запах. Вообще-то обоняние у меня не ахти, розу буквально в нос приходится совать, чтобы унюхать. Может, тут прочищающая сила виши с вареной картошкой так повлияла, не знаю. Но да, именно запах ее выдал. В дешевых парижских гостиницах тех лет не было ванны, даже душа. Я имею в виду те гостиницы, в которых парочка экономных любовников могла укрыться на вечерок. А Джоли по своей невинности понятия не имела, как пользоваться биде. Я залез под простыню в поисках своих носков, и мне открылась истина. Сокращая долгую историю, собственно, она не слишком и долгая была, только казалась бесконечной, дело завершилось нашим «Менаж а Троа» с юным Густавом Леппом, учителем средней школы недалеко от нашей меблирашки. Часть не смешная. Примечание. «Менаж а Троа. Жизнь втроем». Французский. Джоли его подцепила за завтраком в бистро на второй наш день в Париже. Он был один из тех, с кем поужинаешь вместе, и ты заворожен, ошеломлен его остроумием, эрудицией, тем обстоятельством, что он явно полон интереса к твоей особе, а утром просыпаешься и понимаешь, что тебя просто поимели. Романчик длился 7 недель. Даже теперь во всех пронзительных деталях помню, как слушал стоны и вздохи из спальни в 5 метрах от кухонного стола, где я сидел, разглядывая свое лицо в кофейной чашке. В те времена такое поведение считалось нормой, шиком даже. И чтобы не взвыть, я набивал себе полный рот хлеба. Когда же они, наконец, угомонялись и, блестя от пота, являлись ко мне на кухню, я отворачивался к раковине, выпить якобы стакан воды. А сам медленно выплевывал изо рта, проталкивал по сливу ложкой свой хлеб, покуда они-то свой, рассиживая за столом, намазывали джемом. А вот почему я теперь не ем белого хлеба. Из-за воспоминаний, как надкушу, накатываю, ты буквально не проглотишь, только особого помола могу или ржаной. Кое-как перекантовались, провели это лето, а для меня оно было совершенно испорчено. И такова, подозреваю, была целью Джоли. Во что бы то ни стало мне доказать, что надо было ехать в Рим, где ничего бы такого не случилось. Если не увязывался с ними 3-м лишним, я плелся поодаль и одержимо наблюдал каждый поцелуй, каждую ласку. И в результате я почти ничего не увидел в Париже. Ни тебе Лувра, ни даже собора Парижской Богоматери. Наверное, 100 раз проходил мимо обоих мест, но ничего не видел, ослепленный навязчивыми мыслями. Средства, слава богу, уже к августу были на нуле. Когда мы вернулись в Штаты, парочка кое-как еще поддерживала переписку, но через несколько месяцев и та иссякла. Шли годы. Я был почти уверен, что худшее осталось позади. Мы с Джоли теперь уже могли спокойно готовить вместе оладьи из кабачков с цветками, блюда прованской кухни, смотреть французские фильмы и даже потом их обсуждать, не переходя на виск. А потом одним воскресным утром 5 лет тому назад у порога, без предупреждения, объявился Густав Леп. Я услышал срывающийся голос Джоли, когда она открыла на звонок и, не поднимая головы от своей утренней газеты, понял, кто там. Его черты ничуть не изменились, только усугубились, что ли. Он стал еще остроумней, еще обаятельнее, еще подзагорел и, если такое мыслимо, еще подрос. Ну, а я еще больше уподобился контролеру в метро. Зачаточное брюшко, плохие зубы, мешковатые брюки. Он написал книгу «Феноменология вожделения», подумаешь, и, видите ли, прославился, очевидно, в кругах университетских психов. Проездом заскочил по дороге в Калифорнию лекции читать. И мы, конечно, его уговорили с нами позавтракать. И нельзя сказать, что плохо посидели. В конце концов, мы тогда были, в сущности, все уже не первой молодости люди. Обсуждали естественные вожделения, вернее, он обсуждал, а я внимательно следил за их ногами под столом. После ужина я пошел мыть посуду, как обычно, поскольку стряпала Джоли, а они отправились пить кофе на террасе. Я не советовал, по-моему, похолодало, был как-никак октябрь, но они с хохотом отмели мои соображения. Густав Лепа в ответ проорал что-то насчет жара дружбы. Я-то думал, что все это осталось позади, но, к собственному удивлению, что еще слабо сказано, ощутил в то мгновение такой необъяснимый приступ ярости, что вынужден был отвернуться к раковине. Опять. Я сунул обе руки поглубже в мыльную воду и крепко вцепился в край большого блюда на самом дне. Хотя вода была горячая ужасно, я так стоял, свесив голову и вцепившись в это блюдо, пока мне не полегчало, и снова можно было приняться за работу. Я почти управился, когда зашла Джоли, я надеялся, что насовсем, но оказалось только за воскресный Таймс и за пледами, чтобы еще немного понежиться на террасе. Уговаривала меня к ним присоединиться, но я отказался под предлогом, что пора, мол, мыть аквариум. Аквариум стоял у окна, которое выходило на террасу, и, встав на коленки, чтобы отскрести ил со стекла, я поразвлекся, обнаружив, что сквозь воду видны их смутные волнящиеся очертания. Сидя редком на своих шезлонгах, они как бы тонули среди скалярий и меченосцев. Кипа газет их разделяла, и каждый выбирал свое любимое — Джоли, искусство и досуг, он — светскую хронику. Я смотрел, как они переворачивают страницы, то подводя руки к груди, то широко их отводя, и представлял себе, что это бабочки бьются крылышками, утопая. Я зачарованно следил, как крупная черная улитка подползает к слегка сквозящей на макушке Густава Леппа плеше. Вот когда я увидел эту плешь. Вскоре затем я услышал шелест возобновившегося разговора. Оставив попечение о рыбе, почти кончил, да и, в конце концов, это был круг обязанностей Джоли, я скользнул за входную дверь, обогнул дом по въезду, все еще мокрому, после вечернего ливня, и на цыпочках прошел к террасе. В руке я держал булавку, которую еще накануне подобрал с пола, и положил на каминную полку, и вдруг на выходе заметил. Подойдя к террасе поближе, я понял, что можно было и не разуваться. Они увлеклись беседой о жизненных планах Джоли, теперь, когда она решила стать художницей, и не заметили моего приближения. Я был на грани простуды, и вдобавок еще эти носки, хоть выжимай. Упав на четвереньки, чувствую, тут бы хорошо написать, как пантера, я полз по плиткам, пока не сделал низкую стойку прямо за шезлонгом Густава Лепа. Он объяснял Джоли, «Важно, мне представляется, иметь свое собственное лицо, обособиться от мужа и от его работы. Это ж, в конце концов, работа. Элементарные требования здравого смысла». В конце здравого смысла я поднял руку и тихонько кольнул его булавкой сзади в шею. Кольнул легонько, так комар кусил. И ты без труда себе представишь, как я развеселился, когда он тоже поднял руку и охлопал уколотое место. Второй укол был куда более впечатляющий, Джоли говорила. «Да, знаю, я всегда стремилась к самовыражению, еще на первом кур...» Когда ее прервал гальский крик боли. «Ай!» Она осеклась на полуслове. «В чем дело, Густав Леп?» И тут уж я более был не в силах душить свой хохот. Он у меня вырвался сквозь сжатые губы, вместе, к сожалению, со слюной. Густав Леп обернулся, через шезлонг глянул на меня, скрюченного, оскаленного, рукой утирающего подбородок, и произнес довольно кисло. «Кажется, у вас такое называется недурно пущено». Потом эта фраза с моей подачи сделалась у нас дежурной шуткой. Это смешная часть. Она, положим, выступит с чем-то, кажется, ей остроумным, и я самым изящным французским акцентом замечаю. «Кажется, у вас такое называется недурно пущено». Учитывая весь контекст, дико, по-моему, смешно. А Джолия почему-то обижалась. Конечно, я никогда не злоупотребляла этим приемом, если она говорила что-то по-настоящему смешное, но часто мои заставочки спасали положение, вызывая вокруг улыбки, тогда как иначе было бы одно сплошное недоразумение и пустые взгляды. «Ну ладно, Харальд, я столько времени потратил, тебе все это рассказывая. Мой портативный ремингтон прямо дымится, и главное, зачем? Так как вот-вот подумалось насчет боли, вспомнилось мое прошлое письмо, где я тебе втолковывал, как выражают боль французы. В ваших мыслях, видимо, одно цепляется за другое, в последнее время особенно, но едва ли это оправдывает интимности, в какие я тут с тобой пустился. Может, не надо бы, как по-твоему?» «Наверное, мне так легко с тобой беседовать, потому что я не очень ясно тебя помню, как с мебелью беседуешь, но с той приятной разницей, что в данном случае в твоем мебель понимает, ну, или притворяется, будто понимает. С тех пор, как ты написал, я все старался тебя себе представить. Сначала всплыл румяный такой щекастый мальчик, которого я обставляю каждую субботу в пинг-понг, но я, конечно, понял, что это все равно не ты». И стал клеить образ из обрывков информации, какую ты мне поставлял в своих письмах, и в конце концов остановился, честно сказать, не совсем уверенно, скорее наобум, на ком-то в комбинезоне. Твой старый друг Энди, постскриптум. А пока суд да дело, я ведь, оказывается, забыл тебе сообщить, что у меня мама умерла. И еще я хотел рассказать тебе про полицейских, на которых напоролся. Ничего, подождут до следующего письма, все вместе взятые. «Дальберг, я запрещаю тебе являться. Тот факт, что мы с тобой не сходимся в творческих вопросах, сам по себе вовсе еще не означает, что я обязан что-то улаживать. И что ты вообще затеял? Я человек больной, я не могу принимать гостей у себя дома. Забудь, Энди». «Уважаемый почтальон, как вы сами смогли убедиться, почтовый ящик отсутствует. Его, я думаю, кто-то украл. Скоро я обзаведусь новым, а пока, пожалуйста, просовывайте почту под входную дверь. Если вы посмотрите в сторону косяка, вы увидите искомую щель. Я ее прорезал в резинке, которая идет понизу двери. Если вы встретите мой ящик, сообщите мне, пожалуйста. Заранее благодарный Э. Уиттакер».